До офиса добрался на автобусе. Ноги ныли от утренней пробежки. Пожалуй, на сегодня с меня хватит таких марафонов. Войдя в холл, увидел болтающего по телефону Ясуши. Тот, приметив меня, приветственно помахал рукой. Я подошел к стойке и дождался, когда он закончит говорить. «Могу чем-то помочь, Изаму-кун?» — спросил секретарь со своей фирменной улыбкой. «Черт, опять он заигрывает. Сейчас это раздражает». «Да, Ясуши. Хотел поговорить кое о чем. А точнее, о ком-то». Тот вопросительно поднял брови, и тогда я не спеша начал. «Видишь ли, в чем проблема? Сегодня я получил новое послание от Лотоса, а потом узнал, что на краю города нашли подростков, отравившихся неизвестной дурью». «И?» — непонимающе переспросил он. «Либо и правда не понимает, либо так удачно прикидывается». «Странное совпадение», — усмехнулся в ответ. «Ведь ты совсем недавно там был, да еще лишился уха». «Что? Подозреваете меня, Изаму-кун?» Он обиженно надул губы. «А я думал, что после моей помощи мы теперь близкие друзья». «Не настолько близкие, как тебе хотелось бы». «Я и не смел надеяться». «Ладно», — протянул я и продолжил. «Когда я об этом узнал, то побежал к Мине, однако ее магазин оказался закрытым. Хотел отправиться в поместье, но вспомнил, что меня туда отвозила Мицука, и сам я не доберусь. А потом в памяти всплыл твой розыгрыш по телефону». Ясуши чуть скривился, и это не осталось незамеченным. «Ладно, Изаму, удалой игры, чего ты хочешь?» «Так и я был прав, ты работаешь на Лотос». «Конечно нет, с чего такие мысли?» «У твоей подруги была тату, такая же, как у остальных членов банды». «Это просто тату». «Не ври мне, Ясуши. Люди пострадали из-за меня, и сейчас необходимо связаться с Лотосом и узнать, как я могу их спасти». Пару секунд он не сводил с меня подозрительного взгляда, а потом тяжело вздохнул. «Изаму, ты не можешь всех спасти. И не твоя вина в том, что люди умирают от наркотиков. Это бич современного общества». «Неважно, просто дай мне номер Лотоса». «У меня его нет, ведь я не работаю с ним». «Тогда позови свою подругу. Ты уже хотел это сделать». «Хорошо, но вряд ли она тебе поможет». «Просто сделай это, очень тебя прошу. Взамен проси, чего пожелаешь». «Все, что захочу?» — хищно оскалился секретарь. «В пределах разумного и гетеросексуального». «Ну вот». Тот сразу поник, но через мгновение расплылся в довольной улыбке. «Есть у меня одна идейка».